Гнусное предложение. Седовласая Анна Ильинична Ракицкая, обаятельная дама среднего возраста, инженер нашей лаборатории, рассказала нам как-то в плохую погоду, когда мы после ухода вольнонаемных собрались в кружок возле батареи центрального отопления, какое трудное испытание выпало ей на долю первой полярной зимой, и как она с честью из него выпуталась. В одну страшную декабрьскую пургу 1939 года уголовники сделали ей гнусное предложение. И когда она с негодованием отказалась, пытались применить силу. Она схватилась за лом, от нее отступились. Ей пришлось простоять около 6 часов на кромешном ветру. Но с той поры ни один уголовник даже близко к ней не подходил. Умная и ласковая Анна Ильинична легко управлялась с карандашом и бумагой. Паяльником же могла вязать узоры в самом сложном из автоматических регуляторов. Мы любили ее за отзывчивость и добрый характер. Но знали, что она не способна отбиться и от лезущей на руки кошки, и сгибается даже от тяжести половой щетки. Особенно если берет ее ручкой вниз, что при ее рассеянности случалось нередко. Нас, разумеется, заинтересовало, откуда у нее взялись силы на лом и как она нагнала страху на уголовников. Она рассказывала долго и красочно. Я передам ее рассказ по-своему, короче и суше. В те дни она жила в Нагорном лакотделении, где женщин было больше, чем мужчин. И женщины почти все сидели за воровство и проституцию. Умственные их кругозоры, жизненные интересы соответствовали их профессиям. Как это иногда бывает, они уважали Анну Ильиничну уже за одно то, что она не походила на них. Ее считали дурой и жалели. Она не годилась для самостоятельной жизни. Ее можно было оставить с мужчиной на любое время. Она и в этом случае не выжила бы из него ни денег, ни еды. Даже на пайку хлеба обычный первый дар поклонника не покусилась бы. «Ты неспособная, Анночка», — говорила ей соседка по нарам, знаменитая Инга Вишневская. «С собой ты вроде ничего, а ни к чему. Пустая внешность, без назначения. Плакать хочется. Для кого живешь? Другому не хочешь, себе не надо». Философствование Инга ударялось, когда бывала пьяна. В трезвом состоянии красавица не рассуждала, а материлась. Если ей кто не нравился, она говорила: «Уйди, а то шарахну!» И ввинчивалась в такой загиб, что испытанные рецидивисты отшатывались в испуге. На работу их выводили случайную. Расчистить занесенные снегом пути, разгрузить вагоны, навести порядок на складах. Постоянного места для их бригады не было, как и постоянного занятия. Их старались бросать с одного объекта на другой, чтобы они не осмотрелись и не завели приятелей. Приятелей женщины все равно заводили. На это хватало и отпущенных для работы 10 часов. Но, конечно, имена своих случайных дружков не запоминали. Это не мешало пылкости чувств и глубине привязанностей. Дело было не в именах. «Ну и подмарьяжила я сегодня парня», — хвасталась женщина вечером в бараке. 3 раза на снегу за домиком в пот вгонял. Пайку хлеба и 2 десятых не пожалел. Век не забуду. Герой». «А как звать? Наверное, Васька?» — допытывалась другая. «У меня Васька в этой зоне такой же». «Ах ты, падла, моего Ваську прихватила». «Васька? Не, по-другому. Мишка или Колька, а может, Петька? Да не, кажись, Серега. Он как-то назвался, разве запомнишь?» Анна Ильинична говорила, что после того, как пожила с женщинами, она перестала уважать мужчин. Она не могла понять, что они находят в этих нечистоплотных, ленивых и неумных бабищах. Она не слушала наших оправданий и возражений. Нам не могло быть никакого прощения. В один из спокойных декабрьских дней их повели на расчистку, заваленной наносами узкоколейки между угольной шахтой и рудником. Дорога была выбита в скале, Над полотном нависла гора. Вниз уходила долина. На ней были разбросаны домики, где жили вольно-наемные рабочие. Чуть пониже колеи виднелся навес над ящиками с оборудованием, кучами кирпича и штабелями бревен. Работа была срочная. На нее вывели не одну женскую бригаду, но еще и мужчин. Уже через полчаса обе бригады смешались. Стрелки, стоявшие где-то на краях участка, следили, чтобы никто не убежал в поселок. Но разговорам не мешали. Снег, сметаемый в обрыв, обильно уснащался шутками и бранью. Над участком поднимались женский визг и мужской хохот. Работа шла весело. А затем с горы обрушилась пурга. Сначала она кралась и шипела. Белая муть заволокла гребень, поплыла в долину. Поверхность снега закурилась, вздымаясь как пар. Земля заворочилась, заворчала, переметая с места на место завалившие ее сугробы. Вскоре ветер уже несся вовсю. Шип превратился в вой. В движение пришли снеговые массы, наваленные за прошлую неделю. Стрелки ушли в поселок греться. За ними одна за другой стали пропадать женщины. Мужчины, кто не убрался с ними, еще некоторое время ковырялись на полотне. Потом, увидев, что чем больше они расчищают, тем легче наносит на расчищенное место нового снега, тоже попрятались под навес. Мимо Анны Ильиничны проковылял паренек из блатных. Он остановился у склона, подумал и вернулся. «Красуля!» — сказал он хрипло. «Потопаем на пару, перекантуемся на дровах». «Проходите своей дорогой», — сказала Анна Ильинична холодно. «Мне с вами не по пути». Он с недоумением всматривался в ее лицо. «Ты это чего? Пурга не помилует. Говорю, перекантуемся». «Я не из тех, кто кантуется», — сказала Анна Ильинична твердо. «Запомните это, пожалуйста». «Но сознательно! Все девки сейчас кантуются. Чем ты хуже их?» «Не хуже, а другая. В общем, уходите, мне скучно с вами». Он сплюнул, выругался и исчез под навесом. Вскоре Анна Ильинична увидела, что осталась одна на всем участке. Со страху она даже не испугалась. У нее еще колотилось сердце, горели щеки от разговора. Впервые ей так прямо, без стеснения, сделали мерзкое предложение, как какой-нибудь из девок. Но и отбрила же она этого наглого парня. Он надолго запомнит ее отповедь. «Мне скучно с вами». Так она выпалила. Он обалдело заморгал глазами. Вряд ли он даже понял, что это значит «скучно». Они обычно пользуются другими словами. «Тошно» или «муторно». «Ничего, в следующий раз она отрубит. Мне с вами муторно». Ей незачем стесняться с наглецами. На минуту ей показалось, что и пурга уменьшилась, так стало тепло от собственной твердости. Но пурга не уменьшилась, а усилилась. Ветер надрывно ревел, гоня в долину снеговую мглу. Наступил полдень. Побелевшее небо мутно проступило над гребнем. Оно так и не пробилось сквозь снежную взвесь, поднятую с земли. Пурга выпала редкая. При морозе около 40 градусов. Это был, очевидно, фен, горный ветер, местное замешательство в атмосфере. Не циклон, приходивший издалека и грохочущий иногда по нескольку суток. Легче от того, что буря была своя, а не приблудная, а не Ильинишней не стало. Она изнемогала от ветра, дрожала от холода. Ей захотелось плакать. Слезы не раз выручали в трудные минуты. Вместе с ними наружу порой выплескивались и неприятности. Но после нескольких пробных всхлипов Анна Ильинична поспешно передумала. Они, слезы, застывали на щеках коркой льда. А чтобы достать из кармана бушлата платок, приходилось стаскивать рукавицы. И тогда мгновенно сводила пальцы. Анна Ильинична попробовала повыть, как женщина на похоронах, когда в голосе рыдания, а глаза сухие. Бесслезный плач тоже не получился. Когда Анна Ильинична открыла, что осталась на железнодорожном полотне одна, она отступила под защиту крутого склона. Здесь было какое-то углубление, нечто вроде ниши. Она спряталась в нее. Ветер ее уже не доставал. Он падал с высоты и гнал вниз тонны снега. Но около нее воздух оставался спокойным. На расстоянии всего 3 метров вытягивались бешено несущиеся, ревущие белые полосы. В нише вяло кружились шальные, оторвавшиеся от общего потока снежинки. Анна Ильинична почувствовала удовлетворение. Ей удалось перехитрить бурю. Но вскоре она поняла, что если ветер не в силах до нее добраться, то мороз пробирается легко. Сперва он оледенил шали и бушлат. Ткань стала твердой и ломкой. Потом подполз к платью и белью. Анна Ильинична ощутила, что все на ней холодеет. Одежда становилась чужой и враждебной, как вещи внешнего мира. Соприкосновение с ними причиняло боль. Пока Анна Ильинична стояла неподвижно, это ощущение было смутным. Оно грозило словно бы издалека. Но стоило повернуться или наклониться, как тело толкалось об одежду, как о стену. Кожу обжигало холодом. А вскоре все вокруг стало одинаково студеным. Анне Ильинишне уже казалось, что одежды нет, и ее нагую выставили на воздух замерзать. «Так я погибну?» — подумала она в панике. Она схватила валявшийся неподалеку лом и выбежала на колею. Ветер мощно обрушился на нее сверху и свирепо потащил на обрыв. Если бы лом случайно не воткнулся в полный сугроб, а она не уцепилась бы за него изо всех сил, пришлось бы ей катиться до самого поселка. Но она удержалась на ногах в первую, самую тяжелую минуту. А потом, сгибаясь, упираясь ломом в снег, потихоньку выкарабкалась назад. Здесь она выпрямилась. От лица и головы валил пар, его тут же смешивало с мелким, как мука, снегом и уносило в долину. От напряжения Анну Ильиничну обдало жаром. Одежда опять была мягка и податлива. Гордость за себя охватила Анну Ильиничну. Нет, буря была не очень сильной и вовсе не холодной. И все же она была и сильна, и морозна. При любом шаге ветер хватал, словно за шиворот, и нес к обрыву. Анна Ильинична опять почувствовала, что замерзает. Она принялась бить тяжелым ломом по снегу и шпалам. Поднять было нелегко, после каждого удара приходилось переводить дух. Зато замерзание остановилось. Теплее не стало, но не становилось и холоднее. Анна Ильинична дрожала и работала, плакала, осторожно, чтобы не хлынули слезы. И дрожала, снова работала, снова плакала и, не переставая, тряслась. Потом она увидела, что из-под навеса выбрался мужчина. Ветер бил ему в лицо и тащил вниз. Мужчина отворачивался, спотыкался, но лез наверх. Один раз он упал, но, встав, с той же настойчивостью пополз вперед. У Анны Ильиничны замерло сердце. Мужчина сквозь ураган продирался к ней. Он остановился перед ней, тяжело дыша от борьбы с бурей. Он сердито махнул рукой. У него был такой же хриплый голос, как у парня, что недавно приставал. А лицо еще страшнее. Одутловатое, багровое, прыщеватое, с нахмуренными колючими глазами. «Стахановка!» — проговорил он. «Спасибо за усердие, тебе не скажу. Сенька болтал, какая ты. Не поверил. Все бабы сейчас кантуются, кто где пристроились. Айда вниз!» «Бабами сваи забивают», — мужественно возразила Анна Ильинична. «Я не баба, а человек. И притом женщина». «Точно, женщина!» — одобрил он. «Невероятная женщина! Таких не видал. Разве для мужика я полез бы?» «Своим сказал, что кровь из носу приведу, перекантуемся все вместе. Уцепись за меня, чтобы легче спускаться». Анна Ильинична затряслась от страха. Она слышала, что блатные иногда целыми группами насилуют женщин. У тех это называлось попасть под трамвай или автобус. Но она думала, что такие преступления совершаются втайне, под угрозой ножей. Тут же ей, не моргнув глазом, предлагали согласиться добровольно. Даже советовали уцепиться, чтобы было удобнее покатиться по страшной дорожке. Анна Ильинична сделала шаг назад, стараясь не согнуться под ветром. «Ко мне с такими предложениями не лезьте!» Она чуть не плакала от злости и безысходности. «Я работаю, а не кантуюсь! Как вам не стыдно? Так нелегко, так страшно нелегко! А у вас одно на уме — кантоваться! Хуже, чем животные! Да я лучше умру, чем пойду на это!» «Поболтала, хватит!» — прохрипел он. «Культурник выискался. Работай, работай! От работы кони дохнут. А чем мы хуже лошадей? Дарма я к тебе пришкандыбал, что ли? Пошли, говорю!» Он протянул руку. Она оттолкнула ее. «Не смейте! Никуда я с вами не пойду!» Он схватил ее в охапку, попытался потащить на руках. Ветер помог Анне Ильинишне. Их усилия слились в один удар. Уголовник упал. Вскочив, он снова накинулся на Анну Ильинишну. «Врешь, падла!» — ругался он. «Чего надумала замерзать? Не дам, ясно? Силком перекантуемся, раз добром не хочешь. Меня же засмеют, если не притащу. И тебя, глупую, жалко, пропадешь». Из последних сил Анна Ильинична снова вырвалась. Отбежав, она схватила лом и занесла над головой. «Попробуйте подойти теперь!» — крикнула она. «Не пощажу!» Он понял, что она говорит серьезно. Долгую минуту он не отрывал от нее сердитых глаз. «Дура!» — сказал он. «Я же от сердца! Ладно, пропадай, раз нравится!» Он повернулся и зашагал к обрыву. Ветер наддал ему в спину. Мужчина покатился под откос и сумел задержаться лишь у навеса. Там он оглянулся и погрозил Анне Ильинишне кулаком. А потом началось то, что Анна Ильинична назвала самыми тяжелыми часами в своей жизни. Она и не подозревала раньше, что может быть так плохо. Ей пришлось работать в одиночку до вечера, пока не спал ветер и не выползли из своих укрытий стрелки. Когда бригада возвращалась в зону, Анну Ильиничну поддерживали две дюжие женщины. Сама она уже не могла передвигаться. Обморожений, к счастью, не оказалось, но даже черствый липком без упрашиваний и споров дал освобождение от работы на 3 дня. Так ей было плохо. Закончив свой рассказ, Анна Ильинична победоносно оглядела нас. Она ждала похвал, преклонения перед ее твердостью. Мы сконфуженно молчали. Ее обидело наше молчание. Она обратилась ко мне. «По-вашему, у меня оказалось мало мужества?» Я замялся. «Как вам сказать, Анна Ильинична? Мужества у вас, конечно, много. Даже очень много. Нельзя не восхититься. Но разума... Вот как? Я, оказывается, поступила неразумно? Уж не хотите ли вы сказать, что я должна была принять предложение этих двух ужасных людей?» «Видите ли, Анна Ильинична...» «Да, именно это я и хотел сказать. Вам надо было согласиться, а не отбиваться. И мне кажется, они не такие уж ужасные, эти два человека». Анна Ильинична вспыхнула, но сдержалась. Она сказала с высокомерной холодностью. «Может, вы все-таки объяснитесь?» «Конечно. Боюсь, вы неправильно поняли их намерения. Кантоваться по-лагерному примерно то же, что и волынить. Или, вернее, отлынивать от работы. Вот что они вам предлагали. Отдохнуть, переждать в местечке потеплее, пока кончится пурга. Короче, устроить длительный перекур. Согласитесь, в этом нет ничего оскорбительного.